Дмитро, чтобы скрыть свою радость, готовую сорваться с губ, поспешно отвернулся от Клима и отошел к лошадям, ласково погладил их, огрубевшей от поводьев и рубанка рукою. И хотя он совсем не знал, что думает о нем девушка, с души его свалился незримый тяжкий груз, и сердце наполнилось добрым предчувствием. Вокруг сразу похорошел широкий мир. Земля дышала надеждой, колыша на себе зеленый дымок яровых. Тучи над лесом держали совет, на чье бы поле дождь понести. А в вышине выпредал золотую песенку неугомонный жаворонок, вернейший спутник хлебороба. Подхваченный волной радости, Дмитро едва дождался того часа, когда солнце на закате стало расти, теряя свой венец. Ранним вечером он приехал домой и сразу же отправился на хутор. В низине он выбирал самые глухие извилистые стежки, лишь бы встретить меньше людей. Любовь, как и рождение, боится постороннего глаза. Еще месяц не всходил, когда он, никого не встретив, миновал хутор и подошел к пруду. И снова сорвалось с воды несколько черков и крыжней. Прошумели, пропели птичьи крылья и голоса, завели свою томную музыку лягушки, притягивая к земле дождь. Тучи долго ворочались на небе, словно черные глыбы, не зная, в какую сторону повернуть, а под ними мелодично позванивал колокольчик. Должно быть, чья-то корова вырвалась на волю и паслась на молодой траве. Дмитро оторвался от ствола старой вербы. Ему снова захотелось на хутор. И тут он услышал, что к пруду кто-то бежит. Он крепче прижался спиной к дереву и вдруг ясно разглядел девичью фигуру. Она подбежала к берегу, стала на мостки, закачалась на них, вода беспокойно захлюпала под ногами. Дмитро вышел из своего убежища. «Ой!» — испуганно вскрикнула девушка и засмеялась. «Дмитро, это ты?» «Да вроде я». Дмитро стал перед нею, хочет что-то сказать и не может. Она спрыгивает с мостков на берег и держит перед ним голову прямо как каменная. «Марта! Добрый вечер, Марта!» Он сам находит ее руку, потом берет за локти. Так они и стоят молча, прислушиваясь ко всему и ничего не понимая. «Дмитро! Ты меня искал?» — наконец спрашивает она, и с тоской, и затаенной надеждой. «Искал, Марта». «Правда?» Она жалобно, робко улыбнулась, как перед Богом. Тогда она протянула к нему руки, обняла, и он склонился к ней, неумело ища губами ее губы. И не было для него на свете ничего лучше этого первого поцелуя, лучше этих первых девичьих губ, пахнущих весенним цветом и влажностью. Как все это неожиданно и чудесно сложилось! Марта, отрываясь от него, охнула, как во сне боязливо потащила его к старым вербам. Тут увидит! И когда они очутились под защитой деревьев, девушка повисла у него на шее. «Ой, Дмитро, и откуда ты только взялся? А что? Да разве ты не догадываешься, не видишь, не чувствуешь, как я сохну по тебе? В самом деле, ой, глупый!» Она прижала к себе его голову. «Что у тебя, глаз не было, когда я на тебя смотрела? Ты для меня лучше всех!» И в его огромную радость, в его величайшее счастье все-таки просочилась капля беспокойства. Ведь не она, а он должен был сказать ей о любви. Но это уже говорила не его душа, а сила крестьянских обычаев. Эта капелька тревоги сразу же исчезла в волне благодарности Марте. Лаская рукой ее лицо, он хотел разглядеть, насмотреться на него, но темнота, едва-едва с самого краешка, высветленная восходом луны, так странно изменяла лицо девушки, что порой даже сердце покалывало. А может, это и не Марта? Вдруг она испуганно встрепенулась, вырвалась из его объятий. «Ой, меня ведь давно разыскивают, там еще работы полно. Марта, Любушка, подожди!» Она склонилась к нему, поцеловала и спросила обжигающим шепотом. «Разве ты не видишь? Я бы для тебя душу отдала. Завтра приходи сюда, еще хоть минутку. Попадет мне Дмитро». Она повернулась и, шелестя юбкой, со всех ног побежала в темноту. А он постоял еще под вербами, удивленно потрогал их стволы, потом вышел на берег, ступил на мостки, где стояла Марта. И потихоньку, чтобы не расплескать, понес в село свое юношеское чувство. Возле хаты Заядчука у перелаза прощались двое. Дмитро улыбнулся и, чтобы не потревожить пару, пошел по другой стороне. Но за спиной сразу послышались шаги. Дмитро оглянулся и узнал Юрка Педипригору. Он смущенно поздоровался. — Ты откуда, Дмитро? Может, тоже от своей? — От своей, Юрко. — Что ж так рано? У нее работы до самой субботы. Вот и у меня такая же история. Ни в будни, ни в праздник не постоишь. Батрачка. — Галина? — Галина, — повторил Юрко и затаил дыхание. — Что-то скажет о его выборе Дмитро. Хорошая девушка. Юрко в душе обрадовался, но не выказал своего чувства, только вздохнул. — Горемыка. Замучит ее чертовы Заядчуки. Вода еще вон какая холодная, а ее заставили коноплю мочить. Вся кожа до крови потрескалась, огнем горит. Хотел ей какую ни есть обувку до свадьбы купить. Что ж не купил? Эх, махнул рукой Юрко. Собирал-собирал копейки проклятущие, а отец все до гроша подчистил. Наконец на лошадь скопили. Дмитро, а тебя очень любит твоя? Вроде очень. А тебя? Откуда ж я знаю? Так ты с ней не говорил? Никак не решусь, стыдливо признался парень. Иду к ней, знаю, что буду говорить, приду. Все из памяти вылетает. А еще ученый, улыбнулся Дмитро. Тут ученость ни при чем. А скажи, он понизил голос, ты как признался? Может, и я так смогу? Дмитро подумал, но и тут не смог солгать. «Моя сама сказала». «И в этом тебе повезло», — позавидовал Юрко. «А моя по целым вечерам молчит, хоть бы тебе слово. Ждет, что я скажу. Но, думаю, принесу в башмачонки и сразу уже все выложу». «Да ничего из этого не вышло. У тебя, как я погляжу, любовь легче идет».